Император пограничья 6, глава 1. «Прости, я перезвоню тебе позже», — прервал я наш с Василисой разговор, вкладывая мегафон в карман. Известие о начале строительства шахты для добычи сумеречной стали было важным, но сейчас мне нужно было разобраться с последствиями только что закончившейся дуэли. Я перевел взгляд на тело Елецкого, распростертое на каменной кладке. Кровь из перерезанной артерии уже перестала течь, превратившись в темную лужу, впитывающуюся в щели между плитами. В саду воцарилась мертвая тишина. Еще минуту назад звучавшие голоса смолкли, словно по команде невидимого дирижера. Дворяне застыли, как статуи, украшавшие это место. Никто не решался даже перешептываться. События развивались слишком стремительно для размеренного княжеского бала, и теперь собравшиеся переваривали увиденное. Я медленно осмотрелся. Несколько дам повернулись спиной к сцене убийства, их беспокойные руки теребили веера, словно пытаясь создать физический барьер между собой и произошедшим. Другие, напротив, смотрели на меня во все глаза, с выражением, которое трудно было разгадать. Словно увидели хищника, который все это время скрывался под маской цивилизованного человека. Среди мужчин заметно обозначился водораздел, я легко читал их лица. Одни смотрели с плохо скрываемым ужасом, другие – с невольным уважением. Слишком многие из них знали, что такое бой, пусть даже в контролируемых условиях дуэли. Я заметил, как молодой аристократ, которого мне представляли в начале вечера, поспешно отступил, почтительно склонив голову, когда я сделал шаг вперед. Я мысленно усмехнулся. Если бы они знали, с кем я сражался в прошлой жизни и какие армии вел в бой, то, возможно, не так сильно удивлялись бы моему дерзкому шагу. Впрочем, каждый бой начинается с первого удара, и сегодня он был нанесен. Сквозь толпу ко мне направился сам князь Оболенский. Его лицо сохраняло непроницаемое выражение, хотя в глазах читалась сложная смесь эмоций, от раздражения до невольного признания. «Боярин Платонов, дуэль признается законной и завершенной», официально произнес он достаточно громко, чтобы услышали все присутствующие. Затем, понизив голос до шепота, добавил: «В моем кабинете, через 15 минут». Прежде чем отойти, Матвей Филатович бросил еще один взгляд на тело Елецкого и едва заметно кивнул ожидавшим в стороне слугам. Те немедленно приступили к удалению останков боярина. Я ожидал, что после произошедшего многие будут избегать меня, как прокаженного. Однако человеческая натура предсказуема-непредсказуема. Ко мне решительно приблизился граф Бутурлины, не говоря ни слова, демонстративно протянул руку. «Достойный поединок, Прохор Игнатьевич», — громко произнес он, пожимая мою ладонь. «Независимо от мнений некоторых, Сергиев Посад не терпит тех, кто прячется за чужими спинами». Этот жест стоил дорогого. Бутурлин обладал немалым влиянием в высшем свете города, и его публичное одобрение моих действий действовало как пример остальным. Я заметил, как многие дворяне заметно расслабились, понимая, что почтенный аристократ встал на мою сторону. «Благодарю, Николай Константинович», — ответил я, крепко пожимая его руку в ответ. «Ваша поддержка много для меня значит». Едва Бутурлин отошел, как толпа расступилась, пропуская вперед Викторию Горчакову. Я познакомился с ней недавно, и она произвела впечатление особы с независимым и твердым характером. Ее отец стоял в стороне, наблюдая за дочерью с выражением, в котором смешивались тревога и гордость. В глазах девушки горел необычный огонь, не романтический интерес, который я часто видел в женских взглядах, а профессиональный азарт. «Техника использования металла превосходна», — тихо произнесла она, и я отметил любопытство в ее словах. «Никогда не видела такого тактического применения свинца против звуковой магии». Она бросила быстрый взгляд на Полину, стоявшую рядом со мной, и добавила: «Возможно, однажды вы согласитесь продемонстрировать подобную технику в более академической обстановке». «Если обстоятельства позволит, графиня», — ответил я с легким наклоном головы. «Хотя боевые приемы лучше изучать в тренировочном зале, чем на дуэлях». Когда Виктория отошла, я услышал обрывки разговоров, разносившиеся по саду. «Вы слышали, он объявил кому-то войну», — шептала одна дама другой, и было очевидно, что не все понимали связь между фондом добродетелей и гильдией целителей. Никто прежде не осмеливался на конфронтацию с гильдией, донеслось из другого угла. Говорят, Елецкий и вправду проводил какие-то эксперименты, шепот за моей спиной становился все громче. Реакция присутствующих была неоднозначной, Несколько гостей незаметно покидали сад, опасаясь быть замеченными в компании человека, публично бросившего вызов могущественной организации. Другие, напротив, стремились оказаться ближе к эпицентру событий, словно пораженные смелостью или безрассудством моего поступка. Я заметил пожилого мужчину с тростью и седыми бакенбардами, который прежде держался в тени. Теперь он осторожно пробирался сквозь толпу, явно стремясь подойти ко мне. В его движениях чувствовалась осторожность человека, привыкшего быть незаметным. Поравнявшись со мной, он слегка наклонился. Голос его был тих, но тверд, как сталь. «Боярин Платонов, 15 лет назад моя дочь исчезла, якобы выкупленная из долговой тюрьмы благотворительным фондом. Мы больше никогда ее не видели». Он украдкой передал мне небольшую визитную карточку. На ней стояло имя Роман Ильич Добромыслов, купец первой гильдии и название его компании «Торговый дом братьев Добромысловых». «Не все из нас слепы к происходящему. Не все молчат», — добавил старик и быстро отошел, прежде чем я успел что-то ответить. Я спрятал карточку в карман, обдумывая этот странный разговор. Каким образом дочь очевидно весьма обеспеченного купца попала в долговую тюрьму? Или на тот момент ее отец еще не обладал своим значительным капиталом? Полина Белозерова, все это время находившаяся рядом со мной, сохраняла внешнее спокойствие, но я заметил, как дрожала ее рука, когда она брала бокал шампанского у проходящего мимо слуги. «Ты», — начала она, но запнулась, словно не находя слов, затем глубоко вздохнула и продолжила: «Никогда не говорил, что планируешь такое». В ее глазах не было осуждения, только тревога, смешанная с чем-то похожим на гордость. Гидромантка прекрасно понимала, что я не из тех, кто бросает слова на ветер. «Не планировал», — честно ответил я, но был готов, а то, что я узнал о деятельности этих людей, требует решительных действий, а не полумер. Не желая втягивать Полину глубже в назревающий конфликт, я аккуратно сменил тему. «Твоя маленькая диверсия сработала блестяще. Осокин не забудет этот вечер, как бы ни старался». Уголки ее губ дрогнули в едва заметной улыбке. «Вот и хорошо. Пускай этот напыщенный индюк зарубит себе на носу, что не нужно с нами связываться». Ее задиристость заставила меня улыбнуться. Пришло время встретиться с князем. Я извинился перед Полиной и направился вслед за слугой в кабинет Оболенского. Когда я вошел, Матвей Филатович поднялся и подошел к небольшому столику у окна, где стояли хрустальные графины и бокалы. Выражение его лица было непроницаемым, но ситуация говорила сама за себя. «Вы понимаете, что только что превратили мой праздничный бал в политическое заявление?» — спросил он, наливая два бокала крепкого напитка янтарного цвета. «Приношу свои извинения, ваше сиятельство», — ответил я, принимая бокал, но Елецкий не оставил мне выбора. «Такие люди, как он и его покровители, понимают только язык силы». Князь глубоко вздохнул. «Гильдия целителей — они не те люди, с которыми стоит воевать в одиночку». Он сделал глоток и передал мне второй бокал. Я почувствовал аромат выдержанного коньяка, вероятно, из личных запасов Оболенского. «Однако», — продолжил мой визави, — «ваши действия подарили мне замечательную возможность, которую я не намерен упустить. Официально я использую представившийся шанс, чтобы взять под контроль объекты фонда добродетели в Сергиевом Посаде. Это позволит проанализировать, что именно там происходит, и сверить списки находящихся на их попечении людей с теми, что были выкуплены из долговых тюрем». Оболенский посмотрел мне прямо в глаза. «Неофициально буду признателен за любую информацию об этой организации. Как я и говорил, больше они работать в моем княжестве не будут, но до победы над подобной гидрой еще далеко. Как видите, я работаю над этим. То, что происходило в их лечебных усадьбах, требует расследования и наказания виновных. Если правители Содружества закрывают на это глаза, значит, этим придется заняться мне». «И вы готовы столкнуться с одной из самых влиятельных организаций Содружества?» — спросил князь, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Я уже столкнулся», — ответил я, делая глоток коньяка, — «и отступать не намерен». Матвей Филатович покачал головой. «Не могу решить, что стоит за вашей прямолинейностью, боярин: бесшабашность молодости, безрассудная глупость или принципиальность и верность своим идеалам, столь редкие в наше время. Будьте осторожны, в этой игре у вас могут появиться как неожиданные союзники, так и могущественные враги. Мы обсудили еще несколько деталей, касающихся работы фонда. Когда основные темы были исчерпаны, я поблагодарил его за понимание и откланялся. Вернувшись в бальный зал, Я присоединился к Полине, которая беседовала с супругой графа Бутурлина о последних модных тенденциях. При моем появлении она явно обрадовалась возможности сменить тему. Мы провели еще несколько часов на балу, танцуя и беседуя с другими гостями, хотя мои мысли были заняты последствиями сегодняшних событий и планами на будущее. Сумеречная сталь, гильдия целителей, приближающийся гон – все это требовало внимания и решений. К концу вечера общество заметно разделилось. Некоторые дворяне демонстративно держались подальше от меня, словно боясь заражения опасными идеями или навлечения на себя гнева гильдии. Другие, напротив, будто случайно оказывались рядом, стремясь завязать разговор или, что было особенно заметно, представить своих незамужних дочерей. Особенно настойчивой была дородная дама в платье с избыточным количеством оборок, чье имя я, признаться, не запомнил. Она трижды случайно сталкивалась со мной, каждый раз держа под руку очередную дочь, все более молодую и застенчивую. «Моя Евлампия прекрасно играет на фортепиано», – щебетала она, когда мы в очередной раз пересеклись у фуршетного стола, «и вышивает чудесные салфетки с магической нитью. Впечатляющие таланты», – вежливо отвечал я, стараясь не встречаться взглядом с краснеющей от смущения девушкой. Полина наблюдала за этими сценами с плохо скрываемым весельем, но и некоторой досадой, что не укрылось от моего внимания. Когда мы наконец покинули дворец, ночной воздух показался особенно свежим после духоты бальных залов. Звезды ярко мерцали в безоблачном небе, словно равнодушные наблюдатели человеческих драм. «Что будет дальше?» – тихо спросила Белозерова, когда мы спустились по широким мраморным ступеням к ожидавшему нас экипажу. «Будем готовиться к войне», – ответил я, помогая ей сесть. «Той самой, которую я недавно объявил». В ее глазах мелькнула тревога, но она промолчала, лишь крепче сжав мою руку на мгновение. Я давно не нуждался в чужом одобрении собственных действий, и все же было приятно чувствовать поддержку с ее стороны. В течение нескольких дней после дуэли с Елецким я был занят организацией торговой деятельности в Сергиевом Посаде. Теперь у меня было два представительства, и их работу следовало наладить максимально эффективно. Первое, куда я отправился с утра, было бывшее владение купца Большилопова, просторное двухэтажное здание с отдельным складом на окраине. Натан Левинсон уже ждал меня там, одетый в строгий, но слегка потертый на локтях сюртук. Несмотря на возраст, старик держался прямо, а его взгляд оставался острым и внимательным. «Доброе утро, боярин», — поклонился он, когда я вошел. «Я успел осмотреть помещение. Здесь есть ряд недостатков, но их можно исправить. Мы прошли по залам, и Левинсон указывал на нюансы, которые не заметил бы неопытный глаз. Недостаточное освещение для демонстрации оттенков кристаллов эссенции, отсутствие защитных барьеров для хранения активных реликтов, плохая циркуляция воздуха, необходимая для сохранности чернотрав. Впечатляющие знания, заметил я, когда мы закончили осмотр и сели в небольшом кабинете, ранее принадлежавшем Большилопову. 40 лет торговли реликтами, боярин, пожал плечами старик. Некоторые вещи начинаешь замечать инстинктивно. Расчеты Коршунова подтвердились, Левинсон был не просто опытным купцом, но настоящим экспертом в своей области. Специализация на редких реликтах – умное решение, заметил собеседник, просматривая список товаров, которые планировались к продаже. Большинство магазинов предлагают всего понемногу, а у нас будет уникальное предложение. Только учтите, что мы будем работать в связке с первым представительством, напомнил я. Оно сосредоточится на артефактах, алхимических товарах и работе с переселенцами. Старик кивнул, делая пометки в небольшом блокноте. Потребуется наладить четкую систему поставок между Угрюмом и обоими магазинами. Учитывая надвигающийся гон, это может быть проблематично. У меня есть на примете решение, ответил я. В следующие дни мы разработали схему транспортировки товаров. От Угрюма до Сергиева Посада шел маршрут, который должен будет обслуживаться нашим трофейным внедорожником в сопровождении вооруженных охотников. Раз в неделю он доставлял бы новую партию реликтов и забирал заказы от представительств. Даже с учетом расходов на топливо экономика предприятия выходила весьма прибыльной. «Не экономьте на охране», – посоветовал я Левинсону. «Потеря машины обойдется дороже, чем содержание усиленного конвоя в течение месяца». Старик согласно кивнул. «В пограничье лучше перестраховаться, чем платить кровью». После того, как основные вопросы были решены, я отправился на встречу с купцом Добромысловым. Визитку, которую он передал мне на балу, я предусмотрительно сохранил. Торговый дом братьев Добромысловых располагался в купеческом квартале, солидное трехэтажное здание с колоннами у входа и фамильным гербом над дверью. Меня проводили в кабинет хозяина, просторную комнату с массивной мебелью из темного дерева. Стены украшали карты торговых маршрутов и портреты, предположительно, членов семьи. Роман Ильич Добромыслов встретил меня с той же сдержанной манерой, что и на балу. Только сейчас, при ярком дневном свете, я заметил, как глубоки морщины на его лице и как седина почти полностью вытеснила естественный цвет его волос и бакенбард. «Благодарю, что нашли время, боярин Платонов», — произнес он, когда мы уселись в кресло у камина, и слуга подал нам чай. «После того, что произошло на балу, я понял, что мы с вами преследуем общие цели. Полагаю, мне стоит немного рассказать о себе, чтобы вы поняли причины моего поступка». Купец помолчал, собираясь с мыслями, а затем начал свой рассказ. 15 лет назад я влачил довольно жалкое существование, будучи купцом третьей гильдии. Не умел вести дела, часто совершал ошибки в расчетах, морщины на его лице стали глубже, словно от физической боли. Моя дочь Ульяна, как и многие молодые девушки, хотела взять от жизни все и искала красивой жизни. Она стыдилась бедности отца. В конце концов, она порвала со мной все связи. Добромыслов сделал глоток чая, словно собираясь с силами. Потом я узнал, что она попала в плохую компанию, связалась с каким-то прохвостом из мелких аристократов, набрала долгов и оказалась в долговой тюрьме. Когда я наконец узнал об этом и попытался оплатить ее долги, выяснилось, что Ульяну уже выкупил фонд добродетели. Лицо купца исказилось от боли и гнева. Я пытался выкупить ее у фонда, предлагал любые деньги, но они отказались. Сказали, что моя дочь проходит реабилитацию и скоро вернется к нормальной жизни. Годы шли, а Ульяна так и не появилась. Добромыслов поднялся и подошел к секретеру, откуда достал увесистую папку с документами. Это стало для меня переломным моментом. Я понял, что из-за собственной глупости и слабохарактерности довел ситуацию до того, что дочь ушла и попала в беду. Поклялся, что добьюсь высокого положения в обществе, чтобы заставить фонд ответить за все. Он раскрыл папку на столе. За эти годы я сумел стать купцом первой гильдии, наладил торговые связи по всему содружеству. И все это время собирал информацию о фонде и людях, подобных моей дочери. Купец передал мне документы, и беглый взгляд показал, что это копии приказов с печатями нескольких княжеств о прекращении расследований случаев исчезновения людей, выкупленных фондом. Посмотрите на имена в этих документах. Этот чиновник, подписавший отказ в расследовании, через месяц получил невероятное повышение. А этот, после закрытия дела об исчезновении молодого талантливого мага, внезапно обзавелся поместьем, которое не мог себе позволить на свое жалование. Я внимательно изучал документы, отмечая имена высокопоставленных чиновников из разных княжеств. Вы полагаете, гильдия имеет влияние на уровне правителей, не на уровне князей, покачал головой Добромыслов, но достаточно высоко, чтобы блокировать любые расследования. Посмотрите сюда. Он достал другую папку, раскрыв перед собой несколько таблиц с цифрами. Как купец, я научился читать финансовые потоки. Это мои расчеты, основанные на косвенных данных. Фонд добродетелей ежегодно тратит огромные суммы на закупку лабораторного оборудования и редких реликтов. А вот средства, уходящие на реальную помощь должникам, он перевернул страницу, практически отсутствуют. Я внимательно изучил цифры. Торговые операции, поставки редкого оборудования, закупки реликтов, все указывало на крупную исследовательскую организацию, а не благотворительную. Эти записи могут стать косвенным доказательством для расследования князя Оболенского, заметил я, откладывая документы. Добромыслов кивнул. Я собрал значительный архив свидетельств и улик, но до сих пор не имел достаточного влияния для открытого противостояния. Один человек, даже состоятельный купец, не может бороться с организацией, охватившей все содружество. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Я не первый, кто назвал себя их врагом, вот только остальные люди, вышедшие на свет, очень быстро исчезали или погибали от несчастных случаев, Он изобразил воздушные кавычки. «За что они так вцепились в вашу дочь?» – спросил я. «Обычно подобные фонды просто используют должников как дешевую рабочую силу». Глаза купца блеснули. Ульяна обладала редким магическим талантом, проявившимся, когда она упала в колодец в юности и едва не утонула. Она могла ускорять рост растений. Мы не придавали этому значения, не будучи магами. Но, возможно, это и привлекло их внимание. Я задумался. Талант, связанный с ускорением роста, мог быть крайне полезен при экспериментах с чернотравами. «Я готов спонсировать борьбу с фондом, если понадобится», – твердо произнес Добромыслов. «Деньги, связи, информация, все, что у меня есть, я отдам, чтобы найти дочь или хотя бы отомстить тем, кто забрал ее». Я смотрел на этого человека, некогда слабого, но сумевшего изменить себя ради мести и справедливости. В его глазах горел тот же огонь, что я видел когда-то в зеркале, когда собирал войско для объединения своих земель. «Мы заставим их ответить за все», — твердо произнес я, протягивая руку. «Гильдия целителей и ее марионетки познают настоящее правосудие». Купец крепко пожал мою ладонь. «Я верю вам, боярин Платонов. После случившегося на балу, я знаю, вы из тех, кто держит слово. Когда я покидал дом Добромыслова, на душе было тяжело, но решимости прибавилось. Для меня эта борьба только начиналась, но для таких, как Роман Ильич, она длилась уже многие годы, и проиграть ее мы просто не имели права». Возвращение в Угрюм заняло 3 часа пути по извилистой дороге. Мой муромец уверенно преодолевал неровности и выбоины, а весенний лес вокруг пестрел сочной зеленью и цветами. Начало мая выдалось необычайно теплым, природа словно торопилась наверстать упущенное после затяжной зимы. Полина дремала на заднем сидении, утомленная долгой дорогой, Тимур вел вторую машину, а я размышлял о делах, которые удалось решить за этот почти месяц в Сергиевом посаде. Разборки с Кабаном и Большелоповым, приобретение главы разведки в виде Коршунова, улучшение репутации Угрюмихи, 2 магазина, налаженный маршрут поставок, союз с купцом Добромысловым, переселенцы и, конечно, устранение Елецкого. Когда на горизонте появились очертания острога, я ощутил странное волнение. Перед отъездом в Угрюме вовсю кипела стройка. Теперь же я видел результат трудов, ряды аккуратных домиков за стенами. «Проснись», — тихо произнес я, обращаясь к Полине. «Мы уже приехали». Гидромантка открыла глаза и удивленно посмотрела в окно. «Невероятно! За месяц острог стал почти неузнаваемым. У ворот нас встретил Борис. Командир дружины приветственно махнул рукой, командуя открыть ворота. С возвращением, воевода!» Его голос звучал бодро. «Заждались мы вас. Как только мы въехали во внутренний двор, я увидел отца, Захара и Василису, спешивших навстречу. За ними следовали еще несколько человек, среди которых я разглядел отца Макария и Степана. Наконец-то, барин!» Захар улыбался широкой, искренней улыбкой. «Думали уж, вы в этом Сергиевом посаде решили остаться навсегда». Я выбрался из автомобиля и крепко обнял отца. «Как продвигаются дела? Лучше, чем ожидалось», — ответил Игнатий, окидывая взглядом Полину и Тимура. «Пойдем, покажу, что успели сделать за ваше отсутствие». Мы двинулись по центральной улице Острога. Первое, что бросилось в глаза – отсутствие скученности и тесноты. Новые дома, построенные для переселенцев, теперь занимали значительную часть расширенной территории 3 бастионов. «Мы закончили с жильем для всех», – пояснил отец, указывая на ровные ряды домов. «Теперь люди не ютятся по 5-6 семей в одной избе, как сельдь в бочке». «Отлично», – кивнул я, мысленно отмечая хорошую планировку улиц, широкие проезды, удобные перекрестки. Неподалеку виднелось большое строительство, 2 здания с уже возведенными стенами 1-го этажа и строительными лесами вокруг. «Школа и больница», — пояснил Захар, поймав мой взгляд. «Фундамент готов. Сейчас возводим стены. К лету планируем закончить и внутреннюю отделку». Я с одобрением кивнул, наблюдая за слаженной работой строителей. Рядом с одним из зданий я заметил доктора Альбинони, эмоционально дававшего указания рабочим. Руки итальянца взлетали в воздух с присущей ему экспрессией. «Он за каждым гвоздем следит, что твой сыч», — усмехнулся Захар, поглаживая клочковатую бороду. «Вчерась целый час орал на плотников, размахивал руками, как мельница в бурю. Говорит, его больница должна быть такой, чтоб всякие венецианские лекари от зависти удавились. А ежели не по его выйдет, грозится с обрыва кинуться. Хотел я ему сказать, что у нас тут равнина на 3 дня пути, но потом подумал, пусть поищет, все меньше под ногами путается. Оставьте ему эту привилегию, улыбнулся я, учитывая его талант, он заслуживает лучшей больницы в пограничье. Остальным тоже нашли дело, вступил в разговор Игнатий. Освобожденных из той лечебницы начали помаленьку привлекать к работам, но еще не всех опросили. К нам незаметно подошла Василиса. Геомантка коротко поздоровалась с Полиной, бросив на нее быстрый оценивающий взгляд, и обратилась ко мне. «Нужно поговорить». И я понял, что речь пойдет о шахте, иначе бы Голицына не таилась. Игнатий, может, и знал о моих планах, но в остальном мы предпочитали беречь эту информацию. «Сейчас?» – спросил я, еще не закончив осмотр Острога. «Лучше сегодня», – настойчиво произнесла девушка. «Это важно». Я уловил в ее голосе нотки волнения и согласно кивнул. «Хорошо, только закончим с...» Меня прервал крик стражника с северной башни. «Телеги на горизонте». Мы поспешили к стене, откуда открывался вид на главную дорогу. В направлении Острога медленно двигались три повозки, запряженные лошадьми. На телегах сидело около десятка крестьян, мужчин и женщин, их лица были напряжены. «Знаешь их?» – спросил я, вглядываясь в приближающихся путников усиленным магией зрением. «Нет», – ответил Борис, поднимая к глазам подзорную трубу. «Не похожи на разбойников. Обычные крестьяне, судя по одежде». Я молча наблюдал за приближением странной делегации. Что заставило этих людей покинуть свои дома и отправиться к незнакомому острогу? Никита Акинфеевич Демидов поправил подушку за спиной и поморщился. Старая рана на шее снова разнылась к перемене погоды. Грузное тело магната утопало в роскошном пуховом матрасе, привезенном из самого московского бастиона. На прикроватной тумбочке из черного дуба стоял графин с водой, а рядом – небольшой хрустальный флакон с обезболивающими каплями от семейного доктора. Он перевернул страницу книги «Стратегическое управление рудниками в условиях нестабильности», которую читал уже третью неделю. Строгая логика цифр и графиков помогала упорядочить мысли перед сном. Сегодня, после долгого совещания в палате промышленников, ему особенно нужно было успокоиться. Рядом, облаченная в шелковый пеньюар, полулежала его супруга Агриппина Георгиевна, статная дама с идеально уложенными волосами цвета вороного крыла. Ее тонкие пальцы легко скользили по экрану магафона последней модели, а с устройства доносились обрывки мелодии и приглушенных голосов. Сначала Никита Акинфеевич старался не обращать внимания на раздражающие звуки, но через несколько минут его концентрация окончательно нарушилась. Голубоватое свечение экрана причудливо отражалось на лице Агриппины, а ее губы изогнулись в легкой мечтательной улыбке. «Что ты там смотришь?» – раздраженно поинтересовался промышленник, откладывая книгу и поворачивая нефритовый перстень вокруг пухлого пальца. «Ах, дорогой!» – отозвалась супруга, даже не поднимая взгляда от экрана. «Просто ролики про самого популярного воеводу пограничья. Ты не поверишь, какой он душка!» В голосе супруги Демидова звучало такое неприкрытое восхищение, что пожилой магнат ощутил укол неприятного предчувствия. Он отложил книгу и, нахмурившись, подвинулся к жене, чтобы взглянуть на экран. «Подборка самых горячих кадров с воеводой сердцеедом», — гласил заголовок, а под ним мелькали фотографии молодого мужчины в строгом костюме, на улице, за рулем автомобиля, в дуэльной стойке на балу, на званом ужине возле князя Оболенского. Все это сопровождалось модной мелодией, которая сейчас играла почти из каждого утюга. На всех снимках незнакомец выглядел невероятно импозантно, уверенная осанка, твердый взгляд, решительные жесты. Неизвестный обладал впечатляющей фигурой с широкими плечами и мощной шеей. Под безупречно скроенным костюмом угадывалась рельефная мускулатура. Четко очерченные скулы, твердая линия подбородка, покрытого щетиной цепкий взгляд придавали его лицу волевое выражение. От всего его облика исходила аура уверенности и силы, которая, судя по восторженным комментариям в пульсе, действовала на женщин безотказно. «Какого черта?» – опешил Демидов, щуря глаза, чтобы лучше разглядеть экран магафона. «Это кто?» «Ах, милый, ты совсем не следишь за новостями», – Агриппина томно вздохнула, прокручивая ленту к началу. «Это же Прохор Платонов, тот самый воевода из Угрюмихи. Сейчас он просто нарасхват, в Сергиевом посаде разгромил какой-то преступный синдикат, спас заложников, а еще говорят, что в дуэли убил какого-то высокопоставленного боярина прямо на балу». Ее глаза восторженно блестели. «Ты бы видел, как он фехтует. По нему сейчас все пограничье сохнет». Никита Акинфеевич замер, пытаясь осмыслить услышанное. «Платонов, тот самый глупый и тщеславный боярин, который, по словам Черкасского, является мелким жуликом, использующим умственно отсталого кузнеца, и теперь его жена восхищается этим выскочкой. «Чего?» – взревел глава рода, и его лицо начало приобретать оттенок спелой свеклы. Он резко сел в постели и схватил со столика свой мегафон, чтобы проверить информацию. Экран загрузился, и точно, вся лента пульса пестрела упоминаниями Платонова, видеоролики, новостные статьи, комментарии с сердечками. Особенно популярной оказалась запись дуэли, где молодой боярин мастерски использовал магию металла, стихию самого Демидова. «Безопасников, немедленно ко мне!» – проревел магнат, пытаясь спешно выбраться из постели, но запутавшись в шелковых простынях. Агриппина удивленно приподняла идеально выщипанные брови. В постель она игриво прикрыла рот ладошкой. «Ну у тебя и вкусы, котик, а я-то думала, что уже не интересую тебя». Ее взгляд смягчился. «Милый, ты что, ревнуешь?» Демидов на мгновение потерял дар речи, глядя на жену выпученными глазами. Глава 2. Я наблюдал, как приближались телеги, катящиеся по пыльной дороге. Потрепанные колеса поскрипывали, словно жалуясь на долгий путь, а лошади выглядели усталыми. В пограничье простые крестьяне не покидают насиженных мест без серьезной причины. «Открыть ворота», — скомандовал я, спускаясь со стены, «но будьте начеку». Борис молча кивнул, и двое дружинников заняли позиции у входа, держа в руках автоматы. Я встал перед воротами в сопровождении Захара и Бориса, демонстрируя открытость, но сохраняя настороженность. Пока ворота медленно отворялись, заметил, как к нам поспешно присоединились старосты соседних деревень, Марфа, Прокоп и Тихон, которых, видимо, уже успели оповестить. Телеги остановились в 10 шагах от ворот. С первой спрыгнул мужчина средних лет с окладистой бородой и глубокими морщинами вокруг глаз. Одежда его была чистой, но сильно поношенной, а в движениях чувствовалась сдержанность человека, привыкшего экономить силы. «Приветствую, добрые люди», — произнес я, делая шаг вперед. «Я воевода Платонов. Что привело вас в наши края?» Мужчина поклонился, сняв потертую шапку. «Мое имя Фома Савельич, староста деревни Жохова, что за рекой Клязьмой к западу отсюда», он указал на спутников. «А это Мирон из Цепелева и Ерофей из Копнина, тоже старосты своих деревень». Названные им люди учтиво кивнули. Мирон на удивление был молодым парнем лет 25 с цепким взглядом, а Ерофей – приземистым крепышом с лысеющей головой и окладистой русой бородой. Остальные люди, как было понятно из оружия и снаряжения, являлись охотниками, призванными обеспечить безопасность в пути. «Проходите», я жестом пригласил их внутрь. «Не стоит вести разговор, стоя у врат». Крестьяне переглянулись, и Фома кивнул своим людям, которые стали заводить телеги во строк. Я провел их к центральной площади, где мы могли спокойно поговорить. Заметил, как многие крестьяне с любопытством оглядывались по сторонам, впечатленные размерами и укреплениями угрюма. «Итак», — начал я, — когда мы расположились под навесом у колодца, с чем пожаловали. Фома прокашлялся, поглаживая бороду. «Слышали мы, воевода, что вы зачистили Мещерское капище и деревню Березники. Молва о вас идет по всему пограничью». Он помедлил, подбирая слова. «Дело в том, что мы чуем беду. Старики говорят, признаки все налицо. Гон надвигается, а наши деревеньки, он развел руками, не выстоять нам. Защиты хотите?» Прямо спросил я. Мирон из Цепелева, до этого молчавший, вступил в разговор. «Прокоп с нами беседовал несколько недель назад, предлагал переселиться, он покосился на стоявшего рядом старосту Дербышей, но тогда мы отказались. Своя земля, понимаете, дедами обжитая. А теперь, я внимательно наблюдал за их реакциями. А теперь просим позволить нам укрыться здесь, когда гон начнется», — выпалил Ерофей из Копнина. «Временно, пока опасность не минует». Захар презрительно фыркнул. «Значит, когда мы звали, нос воротили, а как петух в задницу клюнул, так сразу к нам. За стены спрятаться хотите, которые мы кровью и потом возводили». Поддержал его Тихон, поджимая губы. «А сами что, палец о палец не ударили? Своими силами справляйтесь, как мы справлялись», — добавил Борис, сверкая глазами. Старосты трех деревень виновато переглянулись. Напряжение нарастало, и я решил вмешаться. «Защитников мало не бывает», — произнес я, поднимая руку в успокаивающем жесте. «Когда начнется гон, мы будем рады каждой винтовке в руках человека». Мои слова были встречены удивленными взглядами с обеих сторон. Я продолжил, оглядывая пришельцев. Однако надо видеть разницу между вашими защитниками и нашими. Ваши разве что в ополчение годятся». Ерофей нахмурился, но возразить не посмел. «Я указал рукой на вооружение наших бойцов, штуцеры, автоматы и единообразные бригантины. Простой жест, но он придавал весомость моим словам. Мы не против помощи нуждающимся в трудную минуту, но давайте закрепим все на бумаге, что вы идете под мою руку добровольно и осознанно. Что конкретно вы предлагаете, воевода?» Настороженно спросил Фома, прищурившись. «Протекторат», — спокойно ответил я, — «договор и клятвы». Мирон, самый старший из приезжих старост, нахмурился. «Что за зверь такой, протекторат?» Я улыбнулся, вспомнив, что не все здесь знакомы с этим понятием. «Сделка, выгодная для обеих сторон. Вы получаете защиту и поддержку, я, верных людей и ресурсы». Старосты продолжали настороженно смотреть на меня, и я решил прояснить условия. «Я беру на себя военную защиту ваших деревень от внешних угроз и набегов, включая укрытие за стенами острога во время гона». Я сделал паузу, позволяя им осмыслить сказанное, и продолжил. «Отправление справедливого суда для разрешения споров, защита от произвола других аристократов и княжеских чиновников, представление ваших интересов перед князем». Их глаза заметно расширились. Для простых крестьян в пограничье такая защита была бесценной. Организация местных ярмарок и обеспечение безопасности торговли, предоставление зерна из запасов в случае неурожая, помощь в восстановлении после стихийных бедствий, инвестиции в местную инфраструктуру, мосты, дороги, мельницы. Я сделал особый акцент на следующем пункте. И самое главное, возможность продавать ресурсы, реликты и эссенцию в города через Угрюм по адекватным ценам, вместо необходимости продавать все за копейки странствующим скупщикам. По лицам стало видно, что этот аргумент задел за живое. Каждый крестьянин в пограничье знал, как безжалостно обдирали их заезжие торговцы. А еще создание защитных магических барьеров вокруг деревень и предоставление магических целителей и артефактов в случае эпидемии, закончил я перечисление своих обязательств. Старосты переглядывались, на их лицах читалось любопытство, смешанное с недоверием. «Звучит заманчиво, господин воевода», — осторожно произнес Фома. «Но что будем должны в ответ?» Я кивнул, ожидая этого вопроса. «Предоставление рекрутов, участие в строительстве и ремонте крепости и защитных сооружений, создание и поддержание системы оповещения, сигнальные костры, гонцы, обучение вашего ополчения базовым навыкам самообороны под нашим руководством». Лица старост становились все серьезнее, но я продолжал. «Натуральный оброк, либо часть урожая, либо ремесленные изделия, либо эквивалентная сумма в деньгах, сбор и поставка особых ресурсов, реликтов, эссенций». Ерофей нахмурился, но я, не обращая на это внимания, закончил. «Сообщение о подозрительных чужаках и необычных событиях, и самое важное, направление ко мне детей с магическими способностями для их дальнейшего обучения. Выявление таких детей будет осуществляться нашими силами». Наступила тишина. Старосты обдумывали услышанное, явно взвешивая выгоды и затраты. «Нам твоя защита только сейчас нужна, воевода», — наконец произнес Мирон, поглаживая седую бороду. «Переждем гон и сами потом как-нибудь справимся». Я покачал головой. «Хлеб год растят, да час едят. На то она и защита в критической ситуации, что, если новая угроза случится, вы опять ко мне прибежите. Хотите защиты помощи, придется чем-то поступиться». «Мудро говорит», — неожиданно вмешалась Марфа, делая шаг вперед. «Мы уже присоединились к Угрюму, то есть к Угрюмихе». Она смутилась, поймав мой взгляд. «И знаете, он держит слово. Наши деревни, Дербыши, Анфимовка, Овечкина, теперь все под его рукой. И живем лучше, чем когда-либо». «Правду говорит», — поддержал ее Тихон, хотя и недовольно морщился. «Поначалу я сам сомневался, но он кивнул в мою сторону. Воевода предлагает честную сделку». Я заметил, как переглядывались старосты приезжих деревень, видел их сомнения. Вместо того, чтобы давить дальше, я решил сменить тактику. «Давайте я покажу вам Угрюм», — предложил я, делая широкий приглашающий жест. «Сами увидите, как мы живем, а потом решите». Облегчение на их лицах подсказало мне, что это был правильный ход. Отсрочка в принятии решения позволяла им сохранить лицо и не выглядеть слишком сговорчивыми. Пока мы направлялись от центральной площади к жилым кварталам, я размышлял о своих мотивах. Зачем мне нужны эти деревни с их истощенными ресурсами и напуганными жителями? Лишние рты во время гона, дополнительная нагрузка на и без того напряженную инфраструктуру острога. Я делал это не из благотворительности. В этом мире, раздробленном и опасном, прямое нарушение власти князя привело бы лишь к бессмысленному конфликту. Вместо этого я выстраивал фактическую власть через систему перекрывающихся обязательств и взаимовыгодных соглашений. Угроза гона становилась моим оправданием для расширения влияния. Я предлагал защиту, которую отдаленный князь не мог обеспечить. Это постепенно трансформировало формальное подчинение деревень Владимирскому князю в фактическую лояльность мне. Таким образом, я создавал прочную основу для своего будущего статуса маркграфа, фактически контролируя пограничье еще до формального признания этого статуса высшей властью. Я мысленно усмехнулся. В прошлой жизни мне приходилось объединять разрозненные кланы силой оружия. Здесь же сама природа пограничья делала мою задачу проще. Люди сами тянулись к сильной руке, способной защитить их от многочисленных опасностей. Вот наши новые дома, я указал на ряды аккуратных строений, где сновали люди, занятые повседневными делами. Каждая семья получает собственное жилье. Старосты внимательно осматривались, оценивая качество построек. А здесь я показал на большое здание с лесами, строится школа. Рядом будет больница, доктор Альбино не за ней следит. Словно по сигналу, со стороны строительства донесся эмоциональный возглас на итальянском, и старосты увидели жестикулирующего темноволосого мужчину, отчитывающего строителей. Мачеца Софаи – это не стена, а позор. Моя бабушка с артритом и то ровнее бы выложила. Он заметил нас и, сменив тон, поклонился. «О, боярин Платонов, бенвенуто. Я как раз объяснял этим мастерам, что больница должна быть как дворец, а не как коровник». Я кивнул ему и двинулся дальше, ведя старост вдоль укреплений. «Вот наши бастионы», – я указал на мощные земляные насыпи с палисадами, двойные стены с бойницами. «Вздыхи разобьются о наши бастионы, как море о волнолом». Мы прошли мимо ремесленных мастерских, где кузнецы, плотники и портные усердно работали. Свернули на тренировочную площадку, где Безбородко, крепко сложенный пиромант со шрамом через щеку, отрабатывал заклинания. В стороне от него отец Макарий проводил учения с отрядом валькирий. «Огонь!» – командовал он, и ряд женщин в кожаных доспехах выстреливал из штуцеров, разнося в щепки деревянные мишени. «Женщины в дружине!» – удивленно пробормотал Ерофей. «Валькирии», — с гордостью пояснил я, — «лучшие стрелки в округе». А вон там, я указал на Вельского, коренастого мужчину с глубокими морщинами, занятого практикой, наш геомант. Он помогал укреплять стены острога магией. Мы двинулись дальше, за пределы основного острога, к обширным полям. 70 гектаров, я обвел рукой расчищенные под пшеницу земли. А вот северная и западная границы защищены засечной системой, волчьими ямами и другими ловушками. Конные патрули регулярно объезжают периметр. Старосты молча кивали, впечатленные масштабами. Последней точкой нашей экскурсии стала часовня, небольшое, но аккуратное строение, возведенное в мое отсутствие. Новенькое совсем, заметил я, удивленный скоростью ее появления. Отец Макарий сам бревна таскал, пояснил Захар, идущий рядом, как медведь здоровый, только в рясе. Вот она и выросла быстро. Я ненавязчиво рассказывал старостам, как мы отразили атаку польских наемников, как увеличили площадь острога, что продаем реликты и эссенцию в городе по хорошей цене. Видел, как меняются их лица, как недоверие уступает место восхищению и зависти. По пути им удалось поговорить с некоторыми жителями. Особенно впечатлила их беседа с Агафьей, старой травницей, которая с гордостью показывала свой расширенный травяной сад и новую сушильню для растений. «Барин-то наш справедливый», — говорила она, прихрамывая рядом с ними. «Строгий, конечно, но слово свое держит. А для травниц, так вообще золотое время настало, реликты в цене». К тому времени, как мы вернулись на центральную площадь, солнце уже стояло в зените. Фома, прокашлившись, выступил вперед. «Убедили вы меня, господин воевода. Согласен я на ваши условия. Лучше жить под сильной рукой, чем погибнуть свободными в пасти вздыха. Разумное решение», я протянул руку, и староста крепко ее пожал. «Мой юрист подготовит бумаги, а после гона решим, как быть дальше с вашими деревнями. Возможно, стоит подумать о полном переселении». «Об этом потом», уклончиво ответил собеседник, но в его глазах я видел понимание неизбежности такого шага. «Сейчас главное – людей спасти, «А вы что решили?» Я перевел взгляд на его товарищей. Мирон и Ерофей переглянулись и ответили. «Мне, стало быть, покумекать еще надо. Нельзя так с головой в омут бросаться». «Верно, верно. Обсужу со своими односельчанами и тогда отвечу». «Ну смотрите», я пожал плечами. «Вздыхи ждать не будут. Решитесь, а уже поздно будет, потому что враг кольцом сомкнется хуже петли на горле». Старосты тяжело сглотнули, и ответил взгляды. «Однако я не сомневался, что в итоге они примут мое предложение. Просто требовалось время, чтобы новая концепция устаканилась в их головах». Когда старосты отправились домой, Захар подошел ко мне и покачал головой с уважением. «Лихо вы их, барин, пришли на все готовое, а уйдут нашими. По лицам вижу, вскинут лапки и все условия примут, тут к лысой бабке не ходи». «Не на все готовое», — возразил я, глядя вслед удаляющимся крестьянам. «Они принесут свои силы, свои руки и сердца, а для того, что нам предстоит пережить в ближайшие месяцы, это ценнее золота. Мои владения росли с каждым месяцем, и теперь к ним добавились еще три деревни. Маленькое село, которым угрюмиха была зимой, постепенно превращалось в настоящее княжество. Однако самое трудное еще впереди. Гон приближался, и даже новые стены могли оказаться недостаточной защитой от того, что надвигалось из глубин пограничья. После беседы со старостами трех деревень я решил проверить, как обстоят дела с нашими военными силами. Вместе с Борисом мы направились к тренировочной площадке, где в это время дружинники отрабатывали стрельбу по мишеням. «Сколько всего бойцов у нас сейчас?» – спросил я, наблюдая за стройными рядами мужчин, выполнявших команды десятника. Борис с гордостью расправил плечи. «Ровно 70 в дружине, воевода, и 22 в отряде валькирий. Пока вы были в Сергиевом посаде, мы пополнили ряды за счет выкупленных должников, переселенцев из деревень и беженцев, пострадавших от налетов бездушных». Я удовлетворенно кивнул. Это означало, что угрюм теперь соответствовал еще одному важному критерию, необходимому для получения статуса острога, численности гарнизона в 75 бойцов. А значит, пришло время моему юристу подать соответствующий запрос в княжескую канцелярию. «А вот, взгляните», Борис указал на молодого человека в дальнем ряду стрелков. «Это Дмитрий, один из тех, кого вы освободили в лечебнице фонда». Я присмотрелся к юноше. На вид ему было не больше 20 лет, но его движения отличались необычайной четкостью и скоростью. После каждого выстрела он перезаряжал оружие с такой быстротой, что руки превращались в размытое пятно. Он вдвое быстрее самых опытных наших охотников. Даже Федот и Гаврила с ним не сравнятся. «Вот только такая скорость далась ему большой ценой», — ответил я, понизив голос. «Он был подопытным у Елецкого и его подручных. Поверь, он прошел через огонь и воду. Я наблюдал, как Дмитрий завершил упражнение и отошел к бочке с водой. Несмотря на прохладный день, его лицо оставалось сухим, ни капли пота. В его движениях чувствовалась странная механичность, словно тело действовало отдельно от сознания. Что с его рассудком?» — тихо спросил я, чтобы никто из рядов не услышал. «Вполне в своем уме, не то что большинство тех, кого вы там нашли», — ответил Борис. «Замкнутый, конечно, немногословный, но команды понимает и выполняет безупречно. Доктор Альбинони его проверял, говорит, что физически он как-то улучшен, что ли. Мышцы плотнее, сухожилия крепче, даже кости, похоже, прочнее обычных. Немного похоже на эффект того зелья, что мы сами пили не так давно». Через полчаса к тренировочной площадке подошли валькирии, женский отряд, созданный по моей инициативе. Дружинники освободили им место, и женщины выстроились в три ряда, готовясь к упражнениям. Я с интересом наблюдал, как они выполняли приказы. Было заметно, что они уже не новички, каждая уверенно держала оружие, принимала правильную стойку, знала основные команды, но все же многие из них допускали ошибки. Кто-то слишком резко дергал спусковой крючок, из-за чего сбивался прицел, кто-то неправильно распределял вес тела при отдаче, третьи забывали о правильном дыхании. Лишь три женщины выделялись среди остальных. Первой была Марья из Овечкина, коренастая светловолосая девушка лет 20. Ее выстрелы раз за разом поражали центр мишени, словно она родилась с винтовкой в руках. Второй была женщина средних лет по имени Раиса, также освобожденная из лечебницы фонда. Как и Дмитрий, она двигалась быстрее и точнее остальных, явно подвергавшаяся тем же улучшениям. И третьей была Марина Соколова, дочь Евдокима, бывшего десятника стрельцов. Ее движения отличались экономичностью и выверенностью, которые бывают только у людей, годами тренировавшихся под руководством настоящего мастера. «Неплохо стреляют, но выучки не хватает», — заметил я Борису, указывая на общий строй. «Если попадется действительно опытный противник, половина из них растеряется и не сможет эффективно действовать». Борис почесал щетинистый подбородок. «Дело в том, воевода, что им нужен настоящий командир. Отец Макарий, конечно, старается, но у него и других дел не в проворот. Часовня, проповеди, пчелы эти его. Да и, не обижайтесь, он не может повести их в бой. Сами знаете, он даже на человека руку не поднимет». Я перевел задумчивый взгляд на Марину Соколову. «А ведь это ее отец сделал из нее такого бойца. Где сейчас Евдоким?» — спросил я, начиная формировать в голове решение. «Он, кажется, помогает на складе, тюки с припасами разбирают после последней поставки», — ответил Борис. «Пошли за ним кого-нибудь», — распорядился я. «Хочу с ним поговорить». Через несколько минут появился Евдоким Соколов. Высокий, жилистый мужчина с густыми, но аккуратно подстриженными усами и глубокими морщинами на обветренном лице. Несмотря на возраст, ему было под 50, в его движениях сохранилась военная четкость. «Вызывали, господин воевода?» Он коротко поклонился, переводя взгляд то на меня, то на тренирующихся валькирий, среди которых была его дочь. «Да, я отвел его в сторону, чтобы их упражнения не мешали разговору. Соколов, я наблюдаю за валькириями уже несколько минут. Знаешь, что я вижу?» «Что, господин?» Он прищурился, следя за стрельбой. «Вижу хороший материал, но недостаточную выучку. Им нужен командир, настоящий командир. Тот, кто знает, как выжить в бою с бездушными и как научить этому других». Евдоким поднял бровь, медленно осознавая направление разговора. «Вы что же хотите? Предлагаю тебе возглавить отряд валькирий», — прямо сказал я, — «стать их командиром и наставником. Ты бывший десятник стрельцов, опытный боец. Я видел, каким бойцом ты сделал свою дочь. Теперь хочу, чтобы ты также обучил и других». Собеседник задумчиво почесал подбородок. Его взгляд скользнул по рядам тренирующихся женщин и остановился на дочери. «Из женщин хорошие стрелки выходят», — медленно произнес он. «Рука твердая, дыхание ровное, с концентрацией и усидчивостью проблем нет. А вот с дисциплиной бывают проблемы». Он снова перевел взгляд на меня. «Но мне они кажутся толковыми. Да и дисциплина, дело наживное. Научиться. Так берешься?» — спросил я прямо. Евдоким помолчал несколько секунд, явно оценивая масштаб работы, которая предстояла. «Берусь, но пока гарантий не даю, не знаю, что за мотивация у этих женщин, насколько они готовы к настоящему испытанию». «Мотивация простая – выжить», – ответил я. «Когда начнется гон, на счету будет каждый боец, способный эффективно сражаться. Ты им это объяснишь лучше меня». Мы вернулись к тренировочной площадке. Я поднял руку, привлекая внимание, и валькирии прекратили упражнения, построившись передо мной. «Вы хорошо работаете», — начал я, обводя взглядом их ряды, — «но до настоящих бойцов вам еще далеко». Некоторые из женщин нахмурились, в глазах других мелькнула обида. «Поэтому с сегодняшнего дня вашим командиром становится Евдоким Соколов, бывший десятник стрельцов», — продолжил я, указывая на стоявшего рядом мужчину. «Он будет отвечать за вашу подготовку, дисциплину и действия в бою». В рядах послышался ропот. Марья даже сделала шаг вперед. «А как же отец Макарий?» В ее голосе звучал вызов. «Он хорошо нас учил. Что, не угодил чем-то?» «Да», — поддержала ее другая. «Мы и так неплохо справляемся. Зачем нам новый командир?» Я понимал их реакцию. Женщины решили, что я не одобряю работу отца Макария, к которому они явно испытывали уважение и привязанность. «Отец Макарий отлично справлялся и будет продолжать участвовать в ваших тренировках, если пожелает», — ответил я примирительно. «Но ему нужна помощь, у него много других обязанностей. К тому же, в этот момент, словно услышав свое имя, к нам подошел сам священник. Его массивная фигура казалась еще внушительнее в лучах послеполуденного солнца». «Что тут происходит?» — спросил он, окидывая нас взглядом голубых глаз. Я кратко объяснил ситуацию. Великан внимательно выслушал и кивнул. «Воевода прав, дочери мои», — его мелодичный, глубокий голос звучал умиротворяюще. «Вам нужен командир, который не только научит вас стрелять, но и пойдет с вами в бой против любого врага, будь то бездушный или человек. Он провел рукой по окладистой бороде. Как вы знаете, я дал обет не поднимать руку на человека, каким бы грешным он ни был. В бою против людей я не смогу вести вас, а такие бои, увы, тоже случаются. Он бросил взгляд на меня, явно намекая на недавнее отражение атаки наемников. Потому решение воеводы мудрое и своевременное. Слова священника успокоили женщин. Соколов сделал шаг вперед и склонил голову перед отцом Макарием. «Благодарю за то, что вы сделали для них, батюшка. Надеюсь на вашу помощь и советы в дальнейшем. Буду рад помогать», — кивнул священник с улыбкой. «Тренировки с оружием — не единственное, что нужно воину. Когда с валькириями было решено, я оставил их под руководством нового командира и направился в лабораторию Зарецкого. Пока я шел через поселение, мысли возвращались к увиденному на тренировке. Дмитрий и Раиса, что же с ними сделали в той лечебнице, и можно ли воспроизвести эти улучшения без вреда для человеческого организма и разума?» Лаборатория Александра напоминала хаотичное скопление стеклянных колб, перегонных кубов и странных механизмов. Сам алхимик, склонившись над рабочим столом, что-то быстро записывал, не замечая моего появления. Возле стены высились ящики, трофеи из лечебницы, среди которых я заметил несколько горшков с необычными растениями. «Александр!» — позвал я, и молодой человек вздрогнул, оторвавшись от своих записей. «Господин воевода!» Он поспешно поднялся, рассеянно проводя рукой по взъерошенным светло-русым волосам. «Простите, не заметил вас. Я как раз изучаю свойства тех реликтов, которые мы привезли из лечебницы». Он указал на несколько растений, стоящих отдельно. «Удивительные образцы. Агнолия, лютоверс, перелист, хорнеция, мараника. У каждого уникальные свойства, о которых я раньше только в книгах читал. Я осмотрел ряд растений. Некоторые выглядели почти обычно, другие пугали своим видом. Искривленные стебли, странные наросты, листья необычных оттенков. Ты видел Дмитрия и Раису, которых мы освободили?» — спросил я, переходя к цели визита. Зарецкий кивнул. «Да, я даже брал у них кровь на анализ. И, честно говоря, результаты меня поразили». Глава 3. «Понимаете, — продолжил алхимик, — в их телах есть следы нескольких чернотрав. Каким-то образом их встроили в организм, изменили физиологию на фундаментальном уровне.